Начинаем урок номер 43. Эц Хаим. Страница 18. Внизу новый абзац, строчка 39. Вегиней. Хмоши катув. Ше Ор макив, гадоль ми ор пними. Вехен хитсон гакли, йотер меула, ми пнимию такли. Сорок. Веафель пи шебахуш гараот. Анроин, шепнимию таклигу йотер зах умеула 41, мехитсонию такли, гайнянгу баофен шиневаэрата 39. Вегиней хмоше хатув, и вот как написано. Как сказано, лучше сказать. Шеор макив гадоль миор макив, миор пними, что ор макив больше, чем ор пними. Кен хитсон кли, также и хитсон, внешняя часть кли. Йотер миула более возвышен. Более достойный, более достойные качества имеет. Ми пнимию такли, чем более возвышен, будем говорить, чем внутренняя часть кли. Возвышен, значит, ближе к источнику. 40. Веафель пише бахуш гараот анроин. И несмотря на то, что как сказать, ощущением глаза то есть свойством нашего глаза, что мы видим, шепнимию такли гуйотерсах, что внутренняя часть кли, она более тонкая, умеула и возвышенная. 41. Мехицонию такли, чем внешняя часть кли. Айнянгу баофен шинаваэрата. Смысл этого таков, как мы сейчас поясним. Следующая страница, 19-я, первая строчка. То есть он говорит, что нам кажется, что внутренние что внутреннее кли, оно более тонкое, чем внешнее. И это, а это не так. И это он хочет нам это пояснить. Страница 19, первая строчка. Да. Ки гиней аор куло шаве. Уха шерних нас ванит лабеш то хакли. Эйн хакли яхоль два лесовло хуло. Аз бхинат ор шило. Юхаль лейшаэр бипним. Аз, еще разочек, после с третьего слова. Аз бхинат ор шело юхаль лиша эрбипним. Нишар бахуц бифхинат ор макив три алав. Здесь я бы поставил бы точку. Третья строчка после первого слова. А теперь с первой строчки начинаем. Да, знай. Ки гиней. Что вот. Аор кулошаве. Свет. Он весь равномерный. Уха шерних нас ванит лабе что хакли. И когда он входит и одевается вовнутрь кли. Эйн хакли яхоле савло, то кли не может его, весь его выдержать. Два. Азабхинат оршело юхали иша эрбепним. Тогда тот свет, та часть света, которая не может оставаться внутри. Мишаар бахуц остается вовне. Бифхинат ор макив три алав. В аспекте ор макив к нему. Выше него. Над ним, лучше сказать. Три. После нашей точки. Ве аз бет орот эйлу. Мирим бехли. Ки ор пними миир хеци ови хотель мицад четыре гапними. Ве ор макив миир хеци ови гакотель мицада хитсон. Точка. Эва точку тоже здесь под. Не, еще дальше еще можно. Ваалидей бет орот эйлу. Мир. Пять. Умиздакех. Акотель шелякли. Мибен. Мибайт, сори. Уми хуц. Точка. Сейчас он дает нам картину, как это все работает со светами и кли. Этот принцип, он везде применяется. Поэтому вот так же и у нас точно так же это все работает. Три после точки, нашей точки. В аз, и тогда. Бет, орот, эйлу, эти два света. Мирим в кли, светит в кли. Ки орпними, ибо внутренний свет орпними. Миир хеци ови котель мецад апними. Светит в половине толщины стенки. Мецад апними, четыре, со стороны внутренней. То есть внутренняя половинка стенки, до середины внутренней, до половины стенки с внутренней стороны. В орма киев, а в то время как орма киев, мир светит, хеци ови гакотель мецада хитсу, в половине толщины стенки со стороны внешней. Четыре. Последние пять двух слов. Ва-аль-едей бет орот эйлу. И посредством этих двух светов. Ми-ир пять умиздаке кокотль светит и осветляется стенка кли. Утоньшается, можно сказать, стенка кли. Мибайт умихуц. из, как изнутри, изнутри, так и извне. Точка. 5. Вегиней. Аор пними легиотом и цумцам увадохек 6. Тох акли. Умидабек бо гейтев. Иней гуних нас увокея. Бахетси котель шель акли. Мицад сем пнимиюто. Венивлаво веовер битохо. Ве аридей хен миздакех Акли, вынаса зах. Аваль оргахитсон 8. Легьото рахок увильти давук бакли. Увипрат шейном и цумцам. Эйно вукея бакотель гакли. 9. Мицад хитсон ютав. Лавор улгиканез битохо улегаир бо улезакако. Точка. 9 до точки мы дошли. Возвращаемся, строчка 5, после точки. Выгиней, и вот. Орпними, а орпними. Легиотом и цумцам, внутренний свет. Так как он сокращен. Ува дохек 6. Тохакли. И, как сказать, в давлении, в давлении находится. Под давлением, лучше сказать, под давлением находится. 6. Тохакли внутри кли. Умиддабек бо гейтев и очень хорошо прилегает к нему, к кли. Гиней гуних нас, так вот он вошел у вокея, он входит и вокея бахетси котель шелякли митсад пнемьюту, и он пробивается в половину стенки кли со стороны внутренней. 7. Венивлаво и впитывается в него, как бы проникает в него. Веовер бетохо и проходит через него. Валидей хен и таким образом миздахеха кли. Осветляется, или, как сказать, утоньшается. Венаса зах и становится тонким. Это и есть утоньшение, о чем мы говорим. Утоньшение кли тоньше в духовной работе. Аваль орахитсон, но внешний свет, то есть ормакив. А он здесь называет его внешний свет, видишь? 8. Легиаторахок убильти давук бекли, так как он далек и не прилегает кли, он не сливается с кли. Увипрат шейно мецумцам, а особенно, в особенности, что он не сокращен, не ограничен. Эйно вокея вакотеля кли, он не пробивается в стенку кли, девять митсада хитсониюта, со стороны ее внешней кли. Лавор, чтобы пройти, улыканес и войти, бытохо в него, вовнутрь в него, улагаирбо, улысакако, чтобы светить ему, и чтобы его и утончить. Точка. Улетакен айнянзе. 10. Гуцрах легьот хитсонию такли. Йотер мэула вызах. Вегам аор гамиирбо гу ор. 11. Амакив. Шигу йотер гадоль умеула мина орпними. Валь едей кхен. Юхаль лекабель ахитсон ютакли. 12. Гара гдола. Афаль пи. Ше эйно давук бахозек. Баорга макив. Вие микабель коль кахара мин. 13. Мор макив. Им гейото рахок мимену, кегарат ор пними, бипнимиют акли. Бигьотам яхад двуким. 14. Ве им ва алидейзе, иштаву пнимиют акли, шигу йотер гаруа. Им ор пними гагаруа. Вы я ирзе вазе 15 гейтев меоде легиотам двуким афаль пише гем груим. То есть он не говорил сейчас нам про ор, ор макиф, он говорил нам просто, поэтому он называл это сейчас ор хитсон, внешний свет. Он просто дал в общем, что понимание нам, что внутренний свет он проходит наполовину внутренней части. А внешний свет, так как он далек от кли, так и принцип он дал, и не прилегает кли, и не ограничен, то он не пробивает стенку кли со стороны внешней, чтобы пройти в нее и чтобы его... Он как бы не мог бы, не может он пройти, и чтобы осветить, сказать, утончить кли. Это принцип он такой сказал. И он говорит, улетакен гайнянзе 9 после точки. И чтобы этот аспект, чтобы его исправить, то есть чтобы внешне, с внешней стороны тоже было проникновение света, Ормакив, чтобы тоже и с внешней стороны было утоньшение. Это я моя добавка. А он говорит так здесь. 9 после точки. Улетакена и нянзе, чтобы этот аспект исправить. 10. Гуцрах льет хитсонью до кли, то требуется, чтобы внешняя часть кли была йотермы у лавызах, более возвышенная и тонкая. Вегама орам и ирбо, и также свет, который в нем светит. Гу ор 11 гамакив, это свет макив, окружающий. Шигу йотер гадоль, чтобы он был более, чтобы он был большим. Умеула мира ор маки, ор пними, и более возвышенным, чем внутренний свет. Валидей хен, и поэтому юхалле кабель ахитсониюта кли, сможет получить внешняя часть кли, гара гдола, большее свечение. Афальпи шейно давук, несмотря на то, что она не прилегает, не сливается с ним, бахозек, бауламазе, с силой, баор макив, силой в ормакифе, с ормакифом, так как он сильный, он сильнее, чем внутренний свет, и внешнее кли, оно тоньше, а как тоньше, оно может и на расстоянии получить ормакиф. И ормакиф, он сильнее, чем орпними. По этим причинам. Вейге мекабель колькахара мина ормакиф. И тогда она получит настолько свечение получит от ормакиф, то есть внешняя часть кли от ормакиф. Им гейо то рахок мимену, несмотря на то, что он далек от нее. От внешней части кли. Кагарат ор пними, бипнимию так ли, чем, как это, как свечение внутреннего света во внутренней части кли. Там это все сливается как бы вместе. Оно рядом все находится. Бегё там яха двуки, так, а там, где они вместе сливаются друг с другом, прилегают друг к другу. 14. Валидейза иштаву пнимию так ли шигу йотергаро, и поэтому он говорит, внутренняя часть кли, которая более грубая, будет совпадать по свойствам с им ор пними гагаруа, с и внутренним светом, который более грубым, грубый. Вея ир зе вазе, и друг другу светить. Гейтев мы от. Очень хорошо. Льё там двуким, так как они прилегают друг к другу. Афаль пише гэм груим, несмотря на то, что они огрубленные. Понятно, к чему он клонит, что поэтому нам кажется, что изнутри внутренний свет, что он как бы более крепкий, или внутреннее кли, оно более, более сильнее, сильнее, чем внешнее кли. Потому что у них взаимное прилегание ближе. Он ограничен. Точка. 15. Еще маленький. Вехена хитсонию так ли. Шигу 16 йотер меула, бихето меир бо гам ор макив гамеула, яир бо гейтев меот, им гейотам 17, рахоким земизе, вехен 15, вехен хитсонию дакли, и также и внешняя часть кли. Шигу 16 йотер меула, что она более возвышенная. Бегетом ирбо гам орма кифа меула, так как в нем светит также орма киф, который более возвышенный. Я ирбо гейтев меот, будет хорошо в нем светить во внешней части. Им гейотам 17 рехоким замеза, несмотря на то, что они отдаленные друг от друга. Еще одну тогда. Нет, это уже мы здесь остановимся. 17, после до точки мы дошли. Понятно. Значит, что нам дает нам эти сравнения, сравнительный анализ внутреннего света и внутреннего кли, и внешнего, внешней части кли, и ормакив. И нам кажется, конечно, что внутреннее кли, оно более яркое, более насыщенное. потому что она так прилегает и ближе, как сказать, своя рубашка ближе к телу, она ближе прилегает к нам в отношении, уже оно ограниченное, так как мы считаем, что лучше одна птичка, которая уже в клеточку поймал, чем 10, которые в воздухе. Так это ощущается тоже из кли, что внутренняя кли, кажется, что оно часть кли, внутренняя часть кли, что она более возвышенная, более высокая. И это, но это надо привыкнуть, очень важно, что он нам рассказывает о внешней части кли. Мы обычно все думаем о внутренней части, она всегда нас привлекает. А внешнюю мы, как правило, не обращаем внимания. И из-за этого, а там все главное, большущий свет, который, вся эта аура находится во внешней части кли. И она, то есть она светит во внешнюю часть кли.